да музычка из приемника, да туман в расщелинах. На обочине торчал джип, классная тачка. Спят? Но он стоял поперек обочины, и еще рядом с машиной валялся человек. «Проезжай», — нервно сказала Наталья. Андрей ударил по тормозам, сдал задним ходом. Рядом с джипом на земле лежало два трупа. Еще один сидел, запрокинувшись на водительском месте. Лобовое стекло вдрызг, на осколках пятнышки крови. Андрей открыл заднюю дверь. На сиденье валялся холщовый мешок. Андрей раскрыл его. Там лежали пачки долларов, много, очень много долларов. Я рывком отскочил от компьютера, нервно прошелся по квартире. В доме стояла абсолютная тишина, ни голосов на лестнице, ни визга детей во дворе, а вроде бы самое время для жильцов возвращаться с работы. Задерживаться у подъезда, чтобы перемолвиться словечком с соседом, выгонять малышню на прогулку во двор. Я машинально, лишь бы разорвать непривычную тишину, щелкнул пультом от музыкального центра. Пусть хоть радио поорет. Но пульт не реагировал. Батарейки опять сели, я не поленился подойти к музыкальному агрегату и вдавить кнопку «Ровер». Ноль эмоций. Центр накрылся. Я полез было под кровать, где держал чемоданчик с отвертками и прочим инструментарием. В нос ударило пылью. Открывать чемодан расхотелось. Зачем мне это сейчас? Прекрасно обойдусь и без музыки. Я вынырнул из-под кровати, присел на диван, принялся бесцельно разглядывать потеки на обоях. Мешок перекочевал в Андреев Москвич. Ни единой машины не прошло ни в ту, ни в другую сторону. Июнь, 5 утра, воскресенье. Он снял джип с передачи и ручника. Покойник мешался. Андрей плеснул в салон бензина из своей канистры. Обтер платком рукоятки, дверные ручки. «Помоги мне!» — крикнул Наташа. Она подошла. За все время, прошедшее с момента остановки, она не промолвила ни слова. Джип стоял очень удачно. Нос сам устремлен в обрыв. Он и она толкнули машину. Автомобиль легко, слишком легко тронулся с места, клюнул носом в обрыв, а затем понесся под углом все скорее и скорее. Ба-бах! Авто с разгона налетело на дерево, ударилось, отскочило, перевернулось. Бу-бум! Огненная вспышка ослепила все вокруг. Наташа отвернулась и пригнулась. Высоко-далеко полетел один из огненных осколков. Джип пылал. Понемногу от него занялось и дерево. «Едем», — бросил Андрей. Они не знали, что все только начинается. Я откинулся от компьютера. Конец 2 главы. Долго в таком режиме я не выдержу. Пожалуй, это было слишком смелым решением записать себя в полные затворники. Только есть, спать и сидеть за компьютером. Позвонить, что ли, Верке? Она тут же примчится ко мне. К ее квартире прилагаются истерическая мамаша и дедуля-маразматик. Так что наши с ней рандеву обычно проходят в моей холостяцкой берлоге. Я представил, как Верка шныряет по комнатам, сует свой нос картошку во все щели. «Алеша!» говорит со своим сексуальным распевчиком. «Зачем тебе столько пиццы? Алеша, почему у тебя столько пыли?» «Нет уж, ну ее Верочку в болото. Пускай дома сидит». Зиту и Гиту смотрит. Я взглянул на часы. 9:30 вечера. Начал действовать льготный телефонный тариф. Алику в его Ванкувер, что ли, звякнуть? Пожалиться на судьбину, расспросить, как у него дела идут. Тишина и одиночество положительно действовали мне на нервы. Я уже почти решил потратиться на междугородный разговор, когда телефон зазвонил сам. Вполне забыв, что еще пару дней назад я поклялся себе не отвечать на звонки, я схватил трубку. услышал сплошной шип и хрип. «Алло!»